Запись номер 9. Змеи со рта полезли. Что вы слышали об осиновских колдунах? Ну, что были такие, да. Это я слышала. Могли сильную порчу сделать. Много народу они на тот свет спровадили. Сноска. Спровадить. Проводить, выпроводить, отделаться. Избавиться от кого-нибудь. А какие-то конкретные случаи знаете? Да много всякого было. Это я сама еще застала, сама видела. А что именно видели? Как одна из этих нечестивых маню нашу, сестру двоюродную по дяде Ване моему, они ей сделали это при мне было. Так сделали, что потом отговаривали, пока змеи не пошли. Расскажите подробнее. Было это, не помню только, кто это ей надоумил. То ли она гуляла с кем-то или поссорилась, я уже не помню, но помню, что сделали ей. Насмерть была сделана. А как вы до этого догадались? Ну как, плохо ей стало. В тот же день плохо. Сначала есть не стала, потом лежала весь день, а с утра не встала и на работу не пошла. Худеть начала, словно червь ее точит. На глазах таяла. А потом помню, что и чернеть начала понемножку. Вот мы сразу давай искать, кто поможет. Дело-то явно нечистое. Ну и была у нас там баба Люба, она и сказала, сделали ей, насмерть сделана, приводите, отговаривать будем. А то помрет через пару дней. А как эта тетя Люба поняла, что сделана насмерть? Она озвучивала какие-то симптомы? Ну, мы ей рассказали, как дело было. Она и сказала, что сделано, а никакие не симптомы. Может, она и говорила что-то еще, но это так давно было. Я теперь и не вспомню. Хорошо, что было дальше? Ну, мы сразу пришли домой, говорим... Мань, вставай, пойдем к тете Любе, она спасать тебя будет. А ей не встать. Ну, мы ее так под руки и взяли, одеяло накинули сверху и повели. А там уже Любушка ее и отговаривать начала. А как это происходило, помните ли вы что-то? Ну да, конечно. Она, значит, усадила ее на стул, а сама сзади встала. А перед лицом зеркало держит и наказала в зеркало смотреть, пока ее отчитывать будет, вот. А как начала отчитывать-то, то и плохо сделалось. И тетя Люба ей говорит, смотри, Манька, не отворачивайся, терпи. Ну, а потом ее тошнить начало. А как вытошнило, то раз, другой, на третий, и змеи со рта полезли. Вот как есть, рассказываю. Капли не вру. Сама видела. Змеи черные, небольшие, как гадюки. Сразу со рта повалились и на пол. А потом и прочь из избы поползли. Мы как увидели, то сами перепугались, завизжали. Вот, а Мане потом лучше сразу стало. Она еще денечек полежала, в себя пришла. И как ни в чем не бывало, на работу вышла. А если б тетя Люба ее и не отговорила, она бы и померла. А это не та тетя Люба, которую потом ведьма из Осинова к стене приколдовала, как приклеила? Да, это с ней самой было. Они долго тут вражили. Сноска. Вражить. Враждовать. С этой... Забыла, как ее звать. И, ну, неважно, они всегда могли плохое что-то сделать. Да так могли сделать, что и страшно, страшно делалось. До того сильные они были. А тетя Люба вот отговорить могла. Ну, и не всякий раз получалось у нее. Тетя Люба единственная была, кто мог снять колдовство осиновских? Не единственная. Это я ее на своем веку застала. Раньше еще были и дед из деревни номер 3, всегда их отколдовать мог. Тот очень сильный тоже дедушка был. А как его звали? Вот не вспомню, никак не вспомню. Знаю только, что был там такой. Ну, это очень давно было. Он уже тогда стар очень был, а я молодая. А теперь уже я старая, да и не вспомнить, как его звали и кто он был таков. А что про этого дедушку рассказывали? Есть ли какие-то удивительные случаи, связанные с ним? Наверняка ведь есть, но я не знаю. Это тебе там поискать людей, поспрашивать надо. Я только знаю, что это сильный дедушка был. Он осиновское колдовство отговорить точно мог. А больше ничего и не слыхала о нем.